тем самым общая площадь трения уменьшится. Однажды в Южной бухте мы взяли такие сани, поставили рядом с обычными и нагрузили одинаково по 245 килограмм. Поверхность была и мягкая, и потверже, и совсем шершавая. Все сошлись во мнении, что сани с загнутыми полозьями идут легче, и впоследствии мы очень успешно использовали их на барьере. Если бы удалось изобрести прибор, который таким образом испытывал сани, он сослужил бы весьма полезную службу. Никакая упряжка людей, везущая сани, не в состоянии точно определить их качество. А уж если тягловой силой служат собаки или лошади, то и говорить не о чем. Между тем, видов саней бесчисленное множество. Как было бы хорошо, если бы руководитель экспедиции при закупке снаряжения мог испытать сани и впоследствии выбрать наилучшие для самых важных санных походов. Я думаю, для этого следовало бы укрепить между санями и возчиком динамометр. Нансен высказал еще следующее замечание. «Смоленые лыжи – вещь хорошая, к ним меньше липнет снег». Примечание автора. Он, вероятно, имел в виду норвежскую смесь, известную под названием «фарт». Но он не советует смолить санные полозья. Имея опыт с палаткой из китайского шелка, помещавшейся в кармане, но очень холодной, он ратует за двойную разъемную палатку, чтобы из пространства между внешним и внутренним скатами вытряхивать лед. В качестве материала для палатки он предпочитает хлопчатобумажной, льняной или шелковой ткани шерстяную, она теплее. Я, однако, полагаю, что шерсть будет впитывать больше влаги от кухни, да и сбивать с нее лед гораздо труднее. Для 4 человек он рекомендует 2 спальных мешка с центральным колом палатки между ними и пол, складывающийся вместе с палаткой. Для 3, например, для путешествия типа нашего зимнего, 3-местный спальник. Он не сбивал бы с внутренних стен палатки иней, образующейся от дыхания и приготовления пищи. Его тем больше, чем теплее внутри. По его мнению, в 2- и 3-местных спальных мешках спать гораздо теплее, чем в 1-местных, а их неудобства сильно преувеличены, ибо все так устают, что все равно засыпают мертвым сном. Я все же советую собирающимся в путь исследователям, прежде чем они решат для себя этот вопрос, обратиться к соответствующим записям Скотта. Примечание переводчика. Даже в настоящее время при современной стандартизации полевого снаряжения эти суждения не утратили своего значения.